Глава 27. Олеся. «Классный номер». Я подошла к огромному панорамному окну с тенистой лоджией, наслаждаясь видом мелких волн на море. «Нравится?» Демид подошел сзади и поцеловал меня в шею, привычными движениями пуская по моему телу мурашки. «Очень». «Раздевайся». Его правая рука уже сдвигала тонкую лямку моего топа с плеча. «А как же пляж?» — я хихикнула, пытаясь высвободиться. «К черту пляж!» — пробормотал Демид. «Можно я хотя бы в душ схожу?» «К черту душ!» С титаническим усилием я все-таки умудрилась повернуться к нему лицом. «Мы прилетели сюда на выходные, чтобы проторчать в номере. Макаров, пойдем загорать, а вечером уже...» Игриво подмигнула ему, натягивая лямки топа на их законные места. Он недовольно скривился. «Вредина!» «Сам вредина!» «Вечером мы напьемся, и я тебе отомщу!» «Отрезвым отомстить не осмелишься?» — заливисто рассмеялась, расстегивая чемодан в поисках купальника. «Я хочу тебя пьяную, как тогда, в горах». Перед глазами пронеслись обрывки воспоминаний о той нашей нечаянной встрече, и я зажмурилась. Полчаса спустя мы неспешно брели по тенистому парку вниз к уединенному пляжу, куда могли попасть только постояльцы отеля. Я с наслаждением вдыхала солено-горький морской воздух, смешанный со сладковатым ароматом цветов и хвои, сожалея, что мы тут совсем ненадолго. Но тем сильнее было желание ухватить максимум южного солнышка и напитаться морским настроением. Заняв два широких лежака под белоснежным тканевым навесом, мы, подшучивая друг над другом, пробирались по мелкой гальке к воде. Волны мягко облизывали берег, разбегаясь белоснежной пенкой. Солнце искрилось в каждой капле воды и отражалось от морских камней. Зайдя в море чуть дальше, чем по пояс, я оглянулась насладиться видом на берег, парк и возвышавшийся над деревьями белоснежный отель на фоне ярко-синего неба. Пляж был заполнен отдыхающими где-то на треть. Никакой суеты, спокойствия и расслабленность. «У тебя слишком откровенный купальник». Голос Демида раздался прямо над моим ухом. Я повернулась к нему и с удивлением заметила его негодующий взгляд, направленный на мою утянутую в эластичную синюю ткань грудь. «Тебе вроде бы нравились смелые наряды». Я улыбнулась, будучи уверенной, что он шутит. «Да, но никогда на тебя пялятся все мужики на пляже». «Макаров, что это?» Я с ужасом уставилась на его хмурое лицо. «Где?» Он непонимающе провел по нему мокрыми ладонями, заставив меня напрячься, чтобы не захохотать. «У тебя ревность в зубах застряла?» «Это не ревность», — буркнул он, плавно уводя меня все дальше от берега, — «а негодование, недовольство». «А это?» — я ткнула себя пальцем. «Обычный купальник? Или мне нужно было прийти на пляж в паранже?» Демид остановился и резко притянул меня к себе. Мелкие волны плескались вокруг нас, оставляя соленые капли на плечах и лицах. Я почувствовала его руку, пробиравшуюся к моей промежности. «Что ты делаешь?» «Хочу тебя». Макаров склонил голову и закусил мою нижнюю губу. «Не здесь же». «Почему?» «Демид, мы тут не одни». «Это отель 18+. Тут нет любопытных детишек. Остальным плевать». «Мне не плевать, остановись». Он уже вовсю хозяйничал пальцами, а я бедром ощущала его возбуждение. «Да никто на нас не смотрит. Пожалуйста, прекрати, мне некомфортно». Я умоляюще уставилась в его потемневшие от недовольства синие глаза. Макаров молчал несколько секунд, потом раздраженно вздохнул, убрал руки и быстро поплыл прочь от берега. «Демид!» Я поплыла следом, но расстояние между нами только увеличивалось, и когда до него стало уже больше 10 метров, я притормозила, отдышавшись, и повернула в обратную сторону. Наглая обиженка. Волны мягко несли меня к берегу, пока я пыталась понять, что случилось с настроением Макарова. Прохладный ветерок заставил меня поежиться, когда я вышла из воды. Схватив полотенце, я быстрым шагом добралась до открытых душевых, смыла с себя соль, отжала волосы и, обжигая ступни о нагретую солнцем гальку, почти в припрыжку вернулась к нашим лежакам. На протяжении всего пути я то и дело ловила на себе мужские взгляды. На мне обычный купальник, чего все так всполошились. Но на всякий случай незаметно осмотрела себя. Натянув солнцезащитные очки на нос, тщательно намазалась кремом от загара и расслабленно улеглась под навесом. Попытка высмотреть Демида среди волн провалилась, да и настроение мое было подпорчено, поэтому я просто закрыла глаза и вытянулась во весь рост на лежаке. Но уже пару минут спустя почувствовала на себе тень и холодные капли на коже. «Угощайся!» Демид уселся вплотную к моему бедру и тряхнул головой, окончательно меня забрызгав. «Секс на пляже!» Я присела, в его руках были два фигуристых бокала с коктейлем оранжево-алого цвета, от одного вида которого мне стало приторно. «Спасибо, но... а просто белого вина не было?» «Что опять не так?» — Макаров угрожающе свел брови. «Я не ем и не пью сладкое, ты же знаешь. Это всего лишь коктейль». Между нами снова повисла неприятная пауза. В какой-то момент я уже была готова забрать у него чертов бокал, лишь бы он прекратил эти непонятные выпады. Но... да пошла ты! Демид небрежно ткнул оба бокала на небольшой деревянный столик, разлив почти треть содержимого, и переместился на свой лежак. Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки, и я еле удержалась от непотребного ругательства. «Просто скажи, что тебя обидел мой выбор между сексом и пляжем в пользу последнего». Демид молча отвернулся, проигнорировав мою фразу. Ощущение глупого конфликта на пустом месте окончательно свело на нет мое предвкушение приятного отдыха. А его манипуляции крайне впечатляюще довели меня до острого чувства вины, ведь я отказала ему в сексе в номере, в сексе, в воде и даже в сексе на пляже в виде безобидного коктейля. Нехотя взяв бокал, я попыталась сделать глоток, но приторная алкогольная жидкость не вызвала ни капли удовольствия. Кое-как проглотила эту сахарную бомбу и, вздохнув, пересела под бок к Макарову. «Ты так сгоришь». Молчание. Я выдавила на ладонь немного крема и начала по чуть-чуть втирать его во влажную спину Демида. Он лежал расслабленный и ни словом, ни физически не реагировал на меня. Ни одна мышца не дернулась. Мне все еще было по-дурацки неловко, и постепенно нанесение крема перешло в легкий массаж. Я увлеклась, разминая его широкую спину, мягко обводя пальцами черную татуировку с медвежьей лапой, изгиб позвоночника между натренированными мышцами. Потом пригнулась ниже и, слегка касаясь грудью его кожи, поцеловала в шею, тонко намекая на извинения. «Демид?» шепнула ему на ухо, ласково покусывая замочку. «Давай не будем ссориться». Он наконец-то повернул голову в мою сторону и как-то издевательски надменно изогнул брови, а я ни с кем и не ссорился. «Это вашему лакшери-величеству ничем вдруг стало не угодить». «Неправда». Я попыталась проглотить обиду и потянулась к его губам. Демид не пошевелился и снова никак не отреагировал на попытки моего языка пробраться внутрь. Я отодвинулась и побежденно спросила, «Чего ты хочешь?» «Я?» — Макаров саркастически усмехнулся. «Я хочу, чтобы ты извинилась». Буря негодования в моем сознании уже готова была начать метать молнии и громыхать ответными обвинениями, но я в ту же секунду строго одернула свое лакшери-величество. Я просто забыла, кто из нас кто. В этом спектакле не было влюбленной пары, только наниматель и подчиненная. Внутри в тысячный раз разбились вдребезги мои несмелые надежды. Облизнув пересохшие губы, я тихо ответила: «Извини, я была не права, и, кстати, да, чудесный коктейль». Демонстративно взяла свой бокал и, мысленно умоляя желудок о прощении, снова отпила прохладное содержимое. «Настолько чудесный, что ты вся позеленела от ужаса». Демид в конце концов улыбнулся и забрал из моих рук приторную гадость. «Неубедительно играешь, малышка». «Снэк-бар слева, возьми себе вино, а мне прихвати пачку сигарет». Выдохнув от напряжения, я уточнила: «Ты разве куришь?» «Балуюсь на отдыхе». «Ладно». От греха подальше я натянула свое белое пляжное платье и, оглянувшись, заметила барную вывеску. Когда 10 минут спустя я вернулась с двумя бокалами, бутылкой ледяного рислинга и пачкой сигарет, на моем месте сидел загорелый светловолосый, не знаю, качок? Так выглядят люди, буквально прописавшиеся в тренажерном зале. Мускулы под светло-голубой тенниской опасно поигрывали при каждом движении, кожа лоснилась от крема или масла, а белоснежная улыбка сияла чуть ли не ярче солнца. «Добрый день!» Я растерянно улыбнулась, переводя взгляд с незнакомца на Демида. Блондин сдвинул зеркальные очки с носа на макушку и хищно улыбнулся, разглядывая меня, словно баранью тушку на базаре. «Здравствуйте, Иван!» Он, даже не потрудившись привстать, протянул мне огромную ладонь, больше похожую на лапищу. «Это Иван Ковалев, хозяин отеля», — хмыкнул Демид, забрав у меня сигареты и вино, — «и мой давний клиент». «Очень приятно», — ответила я, пожав его руку. Мужские пальцы неожиданно щекотнули меня по внутренней поверхности ладони, но я быстро высвободилась и, сделав вид, что ничего не произошло, присела рядом с Макаровым. «Как водичка, погодка», — снова оскалился Иван. «Супер!» — Демид налил вино в один из бокалов и протянул его мне. «Больше всего радует отсутствие визжащих детей с мечами и водяными пистолетами». «Ради этого все и затевалось», — усмехнулся Ковалев и указал пальцем на бутылку. «Мне тоже плесни. С самого утра вся задница в мыле. Только-только дела разгреб. Ненавижу работать летом». «Понимаю», — кивнул Макаров, отдав ему мгновенно запотевший бокал и закурил, выдыхая дым в сторону. «Особенно, когда все вокруг на релаксе, а ты пашешь, не вынимая». Оба громко рассмеялись. «За знакомство». Иван звонко щелкнул по моему бокалу своим. «Да». Исходящая от него жесткая тестостероновая энергетика внезапно вышибла из меня все навыки ведения диалога. Хотелось спрятаться за спину Демида, но я старательно взяла себя в руки и мягко улыбнулась. «За знакомство». «Вечерком спускайтесь в ресторан. С меня хозяйский ужин и развлекухи». Иван озорно дернул бровями и подмигнул мне. Тщательно избегая его взгляда, я повернулась к Макарову, тот утвердительно кивнул. «Шикарно! С удовольствием присоединимся!» Я внутренне напряглась при мысли, что вечер пройдет в такой компании, но все же надеялась, что надолго мы в ресторане не задержимся, ведь Демид обещал мне отомстить, а значит, сам не захочет тратить время на затяжные посиделки. «Ладно», — Ковалев наконец-то встал с моего лежака, — «не буду мешать вам чилить на солнышке. Часиком к 7 будьте готовы». Они с Демидом пожали руки, и блондин к моей радости ушел. «Ты кое-что не закончила». Макаров улегся на спину и протянул мне крем. «Что не закончила?» Он надвинул очки на нос и ткнул себя пальцем в пресс. «Я ведь так сгорю». Закусив губу от смеха, я выдавила ему на грудь небольшую лужицу крема и приступила к массажу. «Надеюсь, мы не задержимся на ужине». «Почему?» «У меня в планах неспешно наесться и напиться». «А как же пьяный секс?» «Теперь эта перспектива не казалась мне настолько неуместной, как час назад». «Будет непременно», — промурлыкал Демид. «Или ты сомневаешься в моих силах?» «Даже в мыслях не было».